День похорон был таким же солнечным, как и все предыдущие, и было даже как-то неловко ощущать стремительное наступление весны, стоя у края свежей могилы, где должны похоронить молодую девушку. Я подивилась выдержке Платова, который удивительно участливо поддерживал разговоры о безвременной утрате, несвоевременности и непоправимости, звучавшие из уст пришедших проводить Катю в последний путь. Он же явился сюда исключительно из-за того, что еще не успел придать огласке в коллективе новость о предательстве секретарши. Я убедила его подержать эти сведения в тайне, так как он до сих пор не обратился в милицию, а сеять панику среди подчиненных не стоило. Лика была безучастна к происходящему на улице. Откинувшись на кожаную спинку автомобильного сиденья, она вела ставшую уже традиционной СМС-переписку с неизвестным абонентом. Я же внимательно вглядывалась в печальные лица стоявших вокруг свежевырытой могилы людей, и никто из них не вызывал у меня никаких подозрений. Хотя я и сама, собственно, не очень представляла, что именно думала увидеть. Кое-кто из собравшихся вызвался сказать несколько слов над гробом девушки. Я отметила, что первым встал на импровизированную трибуну Платов, и одобрение, мелькнувшее на лицах присутствующих, говорило о правильности подобранных слов. «Что ж, надо отдать должное владельцу Астеры. Держится он молодцом». Мысленно похвалила я Максима Леонидовича, но вдруг почувствовала, как что-то заставило меня напрячься, словно опасность на мгновение выдала свое присутствие где-то совсем рядом. Причина охватившего меня волнения стала ясна уже спустя мгновение, когда совсем рядом с нашей машиной затормозил уже знакомый мне «Мерседес», заднего сиденья которого выбрался и направился в сторону собравшихся у Катиной могилы людей, владелец «Магнолии» собственной персоной. Когда он поравнялся с окном, через которое я незаметно, благодаря густой тонировке стекла, вела наблюдение, меня поразило печальное выражение лица Смелого. Горе, которое читалось в его глазах, невозможно было назвать наигранным. Он выглядел так, словно потерял близкого человека. Я быстро прикинула в голове, что опасаться за жизнь Платова не надо, так как рейдеры тщательно скрывали свои грязные действия. И если предположить, что за всем этим стоял Смелов, ждать от него нападения в данную минуту не стоило. Уж очень много усилий он приложил, чтобы все испортить публичной расправой с конкурентом, раскрыв карты именно сейчас. Однако скорее для успокоения совести, нежели из иных побуждений, я на всякий случай вынула пистолет из кобуры и сжала его в руке, разумно скрыв его от Лики в широком рукаве шубы. Смелов застыл в нерешительности недалеко от места захоронения, но ближе подходить не стал. Когда двое мужичков в грязных телогрейках принялись засыпать все еще промерзлой землей гроб, владелец «Магнолии» закрыл лицо руками, и я с удивлением поняла, глядя на его трясущиеся плечи, что он плачет. Платов, не дожидаясь окончания процесса, одним из первых отошел от могилы, несколько раз поскользнулся на подтаявшей и оттого особенно грязной тропе, протоптанной между могилами, и поспешно зашагал в сторону нашей машины, глядя себе под ноги. Смелого он не заметил. Но тут надо отдать должное охраннику Платова, который, в отличие от шефа, бдительности не терял, и когда конкуренты поравнялись, встал между ними. Только сейчас Максим обратил внимание сначала на «Мерседес», а уж потом и на мужчину, фактически преградившего ему путь. Я немедленно открыла окно, совершенно не боясь обнаружить при этом свое шпионство. Владельцы эстетических салонов были недалеко от машины, и я, особо не напрягаясь, слышала все, даже лягушачье чваканье дорожной грязи под подошвами их ботинок. «Доволен», — с горечью бросил в лицо конкуренту Смелов. «Это у тебя надо спросить», — с нескрываемой злостью парировал Платов. «Да как ты смеешь?» — вспылил владелец «Магнолии», выражение лица которого не предвещало ничего хорошего, а в глазах застыл еле сдерживаемый гнев. «Что ты имеешь в виду? Уж не тот ли факт, что из-за твоих алчных махинаций бедная девушка наложила на себя руки, не справившись с угрызениями совести? Мой временный шеф всем телом развернулся к Смелову, водитель которого, увидев это, немедленно выпрыгнул из машины. Но Борис подал ему знак не вмешиваться. «Моих чего?» — очень тихо переспросил Борис, и лицо его стало страшным. Я не сводила глаз с его рук, решив, что если он спрячет их в карман своего пальто, немедленно вмешаюсь опережающим выстрелом, дабы он не успел выхватить оружие. Что-то роковое было в позе и во взгляде Смелого, и от этого у меня зародилось неприятное чувство угрозы. «Ты довел ее до самоубийства! Только ты во всем виноват!» — вскричал Борис, не замечая реакции прохожих. «Не знаю, о чем это ты, и мне тем более странно видеть тебя здесь, после того, как ты сам сделал ее жизнь невыносимой, вынудив предать меня, клинику, да всех!» Платов широким жестом попытался описать масштаб трагедии и степень своего возмущения. «Кого предать? Тебя?» Казалось, Смелов был растерян и сбит с толку обвинениями Платова. «Что ты несешь? Да она была святая, она любила тебя! Она... я...» Он закрыл лицо руками и сквозь рыдание сдавленно произнес. «Как я буду жить без нее?» Настал черед Платова недоумевать. Он отстранил своего охранника и подошел вплотную к Смелову, хотя я была точно уверена, что делать этого из соображений безопасности не стоило. Но в конце концов Максим мой наниматель, но не клиент, так что я не стала вмешиваться. Да и что-то в Смелове поменялось. Он уже не походил на разъяренного льва, а вдруг как-то весь сник и просто выглядел как совершенно убитый горем человек. «Так Катя не работала на тебя?» Подбирая слова, медленно спросил Платов, а я мысленно возблагодарила его за этот правильный вопрос. «Нет?» — Смелов даже тряхнул головой. «Что значит работала?» — нахмурил он лоб, пытаясь сообразить, к чему клонит владелец Астеры. «Вот только не надо прикидываться. Назад пути нет. У тебя в руках все карты, ты знаешь и о счете, и у тебя Николай». Голос Максима дрожал от еле сдерживаемого гнева. «Что за Николай, счет? О чем это ты? Какой еще Николай? Что ты несешь? Мои мысли только о ней!» Смелов махнул рукой. «Разве все это важно?» Он провел ладонями по лицу. «Тебя всегда интересовали только деньги. Все ради наживы». Он с ненавистью смотрел на конкурента. «Ты людей использовал только в интересах дела. А Катя...» Бедняжечка этого не понимала, не видела. Она любила тебя. Она до последнего надеялась, что ты разглядишь, поймешь. Он горестно вздохнул. А я любил ее и готов был все это терпеть. Надеялся, что смогу отогреть ее своим теплом, своими чувствами. Я жениться на ней хотел. А теперь? Зачем все это? Ради чего жить? Он беспомощно огляделся, словно в поисках ответа. Его густые седые волосы растрепались, и сквозь них как-то неуместно проникали солнечные лучи, образовывая почти нимб над головой бизнесмена. Платов щурился, глядя на это огненное весеннее сияние, а Смелов, казалось, ничего этого не замечал. Я обратила внимание, что он старательно избегает смотреть в сторону свежей могилы, от которой медленно отходили люди, с любопытством поглядывающие на мужчин. Владелец Магнолии окинул Платова полным горечи взглядом, замахнулся сжатый в кулак рукой. Охранник кинулся между ними, но его помощь не понадобилась. Смелов так и не ударил Максима. Его красивое, несмотря на годы, какое-то породистое лицо вдруг утратило всю свою моложавость, осунулось, стало землистого цвета, точно такого, как комья промерзшей грязи, засыпавший гроб с его возлюбленной. Рука его бессильно упала. Он равнодушно посмотрел на Платова, так, словно того просто не было перед ним. Потом развернулся и медленно побрел к машине. Сейчас, со спины, он казался дряхлым стариком. «Борис, кого ты нанял, чтобы разорить меня?» Запоздало окликнул его Максим, явно потрясенный видом сломленного горем Смелого. «Ты это о чем?» Усталым голосом переспросил Борис, остановившись на полпути. «О рейдерах!» — опешил Максим. «Ты сошел с ума на почве своей драгоценной клиники? Возможно, ты поймешь, лет этак через 15, когда доживешь до моих лет, что деньги — не главное в жизни. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Вон!» — Он махнул рукой в сторону могилы Кати. «Лежит та, которой удалось перевернуть мой мир. Та, с чьим именем на устах я просыпался и засыпал последние 3 месяца. И все это время мои мысли были заняты только одним — желанием сделать ее самой счастливой на свете. А значит, и самого себя». На его глаза навернулись слезы. Но он этого не смущался, и мне показалось, вовсе их не замечал. Как и того, что речь его слышит не один Платов, а все пришедшие проститься с Катей. «А ты говоришь, бизнес. Да я думать о нем забыл. И пусть я не олигарх, но того, что у меня есть, нам бы с ней хватило. А большего и не надо». «Но подожди, а как же документы у нее в столе?» — не сдавался Платов. «Я все сказал. Жаль только, что ты меня не понял». Развел руками Смелов, повернулся и скрылся в своей машине. Мерседес тут же сорвался с места. Платов плюнул себе под ноги, какое-то время задумчиво смотрел вслед машине конкурента, но вскоре занял переднее место в салоне нашего авто. Его охранник сопровождал нас на уже знакомом мне по первой встрече джипе. И как все это понимать, Максим обернулся ко мне. «Я ему верю», — честно ответила я. Хотя, конечно, считать главного конкурента виновником всех бед было удобно. Но, увы, похоже, эта версия только что лопнула, как мыльный пузырь. А Катя и копии выписок со счета нетерпеливо перебил меня Платов, словно был уверен, что я немедленно все объясню и разложу по полочкам. 2 варианта. Или она работала на кого-то еще, или бумаги ей подбросили. Невозмутимо ответила я, так как и сама уже успела об этом подумать. «Кто? Когда?» «Да ладно, а что случилось?» Вдруг оживилась Лика, которая разговора между Платовым и Смеловым не слышала, так как была всецело занята Сонечкой, да и окно с ее стороны было закрыто. «Максим Леонидович, к сожалению, я не могу дать вам разъяснений, тем более, что я обычный телохранитель», спокойно произнесла я, умышленно игнорируя Лику. «Уже нет». Платов тоже не обратил внимания на обиженно надутые губки. «Конечно, вы как охраняли Сонечку, так и будете это делать, Евгения. Но отныне я официально подключаю вас к расследованию». «Вот как?» Скинула я одну бровь, словно была сильно удивлена и даже недовольна. Хотя на самом деле происходящее в клинике уже успело захватить меня целиком, и я ни секунды не сомневалась с первого дня, что мои обязанности не ограничатся рамками профессии телохранителя. «Разумеется, не бесплатно. Я внесу соответствующие пункты в ваш контракт». Максим по-своему оценил мою реакцию. «Это естественно», — кивнула я. «Но я просто не смогу вести расследование с вашей дочкой на руках, а ее безопасность, как я понимаю, важнее всего». «Да, я объясню. Мы не станем ничего менять, с той лишь разницей, что я буду делиться с вами всем, что касается рейдеров. Принимая во внимание ваш опыт работы и профессиональные навыки, я думаю, что мне пригодятся ваши логические рассуждения и советы. А уж там я сам решу, чему следовать, а что пропустить». Я посчитала излишним вставлять, что для меня ничего не изменится, и господин Платов и до этого разговора не брезговал моими умозаключениями, касающимися рейдеров. «То есть вы берете меня советником по совместительству?» На всякий случай уточнила я, так как всегда предпочитала ясность в любом вопросе, пусть это и казалось кому-то излишним занудством. «Да, или сыщиком-аналитиком, называйте как хотите». Благодушно махнул рукой. «Потом придумаем. В процессе работы». Пожалуй, я плечами, хотя после официального разрешения вести собственное расследование, хоть оно и ограничивалось пределами дома, почувствовала себя более уверенно. Быть на легальном положении всегда лучше, чем действовать в подполье. Да и Лику так было проще приструнить, а то она, похоже, до сих пор не понимала, что за работу я выполняю. Платов был совершенно сбит с толку новыми обстоятельствами дела. В клинику в день похорон он так и не поехал и не отходил от Сонечки, а если уж быть точной, то от меня, раз я неотлучно находилась при девочке, ни на шаг. Но как она могла раздобыть эти копии? Этот вопрос задавали мы друг другу снова и снова, заранее зная ответ, но рассуждать вслух и не в одиночестве было правильным. Поэтому наше совещание не прерывалось ни на минуту, даже за едой мы говорили только об этом. «Вы говорите, Максим, что доступ к сейфу с этими документами есть только у вас. а код вы держите в голове и ни разу не дублировали его на бумаге?» «Да, точно так». Он слегка понизил голос и обернулся на жену, которая играла с Сонечкой в дальнем углу детской комнаты. «Я ей не говорил, даже когда мы...» Замялся он, но вы понимаете. «Кому ей? Лике или Кате?» Спокойно осведомилась я, но тон голоса тоже понизила, не в моих привычках было портить отношения между супругами. «Кате!» — прошипел он, сделав страшные глаза. «А ей?» Скорее для проформы, нежели из иных соображений, уточнила я, кивнув в сторону Лики. «Нет, а она-то тут при чем?» — удивился он. «Это обычный вопрос. Его не стоит бояться. И делать поспешных выводов тоже». Терпеливо принялась пояснять я. «Мы должны предельно точно очертить круг подозреваемых. К сожалению, в такие моменты разделение на своих и чужих просто неприемлемо. Надо трезво смотреть на вещи и не идти на поводу у чувств». В комнате, точнее в нашем углу, повисла гнетущая тишина, фоном которой служило сюсюканье Лики с Сонечкой. Платов смерил меня тяжелым взглядом. «Вы, конечно, правы, Евгения, я должен быть начеку». Наконец принял он мои доводы. «А раз так, значит, переходим к следующему пункту. Кто еще мог знать о документах и о вашем тайном счете?» «Никто. Я уже говорил, что эта информация была конфиденциальной. Думаю, нам с Николаем удалось провернуть все это в тайне». «Что ж, Николай в руках у похитителей. Вероятно, они напрямую получили сведения от него, например, применив пытки». «Ужасно». Лицо Максима побледнело. «Но тогда все сходится, по крайней мере, с суммой выкупа». «Все да не все. Вы забыли про копии в Катином столе», напомнила я. «Ах да, как она их раздобыла!» Платов схватился за голову. «Или сама, например, от того же Николая, или ей их подкинули, и предатель совсем другой человек». «Но этого просто не может быть. Я уверен, что вы ошибаетесь», — вспылил Максим. «Я не стану с вами спорить, так как все это лишь предположение, и я охотно приму иной вариант. Пожалуйста, какова ваша версия?» Я сложила руки на груди и откинулась на спинку кресла. «Но я так не могу. Я не детектив, а бизнесмен». Глаза хозяина дома растерянно заметались по комнате. «Но ведь и ваши слова еще надо доказать». «Вот тут вы абсолютно правы», — легко согласилась я. «Но как?» «Не знаю точно. Но я начала бы с проверки деятельности Николая. Вдруг вскроется что-то из бумаг. Вы же наняли юриста и аудитора для решения проблем с налоговой и другими проверяющими инстанциями в отсутствие Николая». «Да», — озабоченно протянул Максим, явно не догадываясь, к чему я клоню. «Тогда пусть они проверят деятельность вашего главного экономиста». «Ну и чем это нам поможет? Мы же только время потеряем», — нахмурился Платов. «Не знаю, но неспроста же начались все эти проверки. Значит, есть какие-то бреши в отчетности. За что-то же налоговая изначально должна была зацепиться, и рейдеры знали доподлинно, в каком именно сегменте необходима проверка. Возможно, если мы выясним все, что только можно в этом направлении, мы выйдем на связующее с рейдерами звено». Эта версия рождалась в моей голове на ходу, и едва я озвучила свои предположения, как и сама вдруг поняла, что предложенный мною вариант не так уж и плох. Конечно, я не могла бы сама найти и одной ложной цифры в отчетах Николая, но опытный аудитор, я надеялась, без труда все разложит по полочкам. «Да, вам, Евгения Михайловна, надо не тела охранять, а фирму возглавлять. Вы же готовый руководитель. Сразу зрите в корень проблемы. И даже имейте представление, как ее решить. При этом знаете, кому это поручить для достижения максимального результата». Восхитился Максим, и в его глазах появился неподдельный интерес к моей персоне. И еще промелькнуло то, что давно уже у меня ничего, кроме снисходительной и усталой улыбки, не вызывает. Все-таки мужская природа слишком примитивна. Видимо, от этого я так холодна с представителями противоположного пола. Ведь все их слабости настолько очевидны, что ничего, кроме скуки, не вызывают. Я моментально почувствовала перемену, произошедшую с хозяином дома. Определенно, В женщинах его возбуждала не только броская внешность, но и ум. Вернемся к трупу Кати. Намеренно грубо выдернула я его из мира грез. При упоминании имени погибшей возлюбленной Платов вздрогнул, и взгляд его потух, как остывшие угли в камине. Ее самоубийство у меня лично под большим вопросом. А так как наша версия с ее предательством почти не имеет доказательств, думаю, вам пока не стоит информировать подчиненных обо всем этом. По-моему, настал момент обратиться в милицию. Нет, по крайней мере, пока я не получу отчет аудиторов. Иначе мы можем спугнуть предателя, если, конечно, это не Катя. Платов по-прежнему был непреклонен. Что ж, ваше право, с тяжелым вздохом согласилась я. Дождемся результатов проверки деятельности Николая, а потом подумаем о следующем шаге. «Зачем проверять Николая?» — опешила Лика, подошедшая к нам с дочкой на руках. «Не его, что ты, а только наличие бумаг и цифр на своих местах, чтобы понять причины интереса налоговой». На ходу адаптировала объяснение для примитивного понимания жены Максим. Лика с первого дня лишь время от времени проявляла неподдельный интерес к делам мужа. Сначала она фыркала, что ей надоело, что она устала и что-то там еще, но, похоже, ее капризное мнение интересовало хозяина дома в последнюю очередь. Наблюдая за ними, а также услышав какие-то обрывки фраз из интимного разговора супругов, я утвердилась во мнении, что эти двое вместе не живут, в хорошем понимании этого слова, а сосуществуют, причем каждый из своих собственных целей. Платов души не чаял в дочери и ради нее смотрел сквозь пальцы на очевидную глупость жены, которой, несмотря на все ее минусы, он испытывал не любовь, а скорее периодически вспыхивающую страсть. По крайней мере, спали супруги в одной спальне, и лишенное чувство такта Лика даже как-то обмолвилась, когда стали ее приставания ненасытного мужа. Ее же отношение к Максиму было разным. То она ластилась к нему, выражая полную покорность и смирение, и вела себя так, не стесняясь в моем присутствии, отчего у меня сложилось стойкое ощущение, что весь этот чувственный спектакль она разыгрывает исключительно для меня. То Лика была раздражена и вела себя равнодушно. Иногда в ее глазах, устремленных на супруга, мелькали огоньки недовольства и даже злости. Но в такие моменты она обычно быстро исчезала из детской. Мне, по большому счету, было все равно, что связывает моих клиентов. По крайней мере, до того момента, пока их чувства не вмешиваются в дело и не препятствуют выполнению моих профессиональных обязанностей. Вот бы сюда мою тетушку Милу с ее вечными наставлениями об институте семьи. Посмотрела бы я, как она запела, если б увидела, до чего доводят двоих узы опостылевшего брака. Беззлобно подумала я. Платов немедленно связался с аудитором, и тот заверил, что ему для общения с проверяющими инстанциями пришлось поднять финансовые документы всех сегментов клиники, и он и сам собирался отчитаться перед Максимом. И спустя сутки готов предоставить полную информацию о положении дел. День похорон выдался длинным. Засыпая, я вдруг поняла причину своего легкого беспокойства, вспомнив, что сегодня не раздалось ни одного звонка с угрозами. Неужели похитители настолько глупы, что пытаются заставить нас поверить, что за рейдерством стояла Екатерина, и с ее смертью все успокоились? Искренне недоумевала я. Увы, следующий день все расставил по местам. Наконец-то столбик термометра поднялся и застыл на привычной для нашего Тарасова в марте плюсовой температуре, показавшейся всем нам после долгой зимы почти африканской жарой. Лика вышла во двор на вечернюю прогулку с Сонечкой. Девочка упорно продолжала постигать искусство самостоятельной ходьбы и вскоре превратилась в очаровательного снеговика, только коричневого цвета, так как тающий снег во дворе перемешался с грязью. Я, естественно, находилась поблизости, недоумевая, с чего эта Лика, всегда ратующая за чистоту и нарядность в одежде, так спокойно при виде возни девочки в талых лужах. Малышку привлекла покрытая наледью пушистая ветка одной из посаженных вдоль забора елочек. Она принялась лопаткой отбивать ветви, Лика пошла в дом, чтобы принести сухие варежки ребенку, а я, конечно, осталась. Вдруг с противоположной стороны дома, а может и внутри него, раздался громкий хлопок, очень похожий на звук выстрела. Испугавшись, Сонечка немедленно принялась плакать. Я же, выхватив из потайного отделения куртки пистолет, немедленно кинулась к ней. В этот момент звук повторился, и словно эхо к нему добавился полный ужаса визг хозяйки дома. Краем глаза я заметила, как из будки охранника на въезде ко мне несется Антон, при виде лица которого я сразу поняла, что единственным человеком, не поддавшимся панике, остаюсь только я. Не выпуская девочку из рук, я махнула охраннику, чтобы он бежал в дом. Доверить ему Сонечку я не могла. Елки служили слабым укрытием. Радовало лишь то, что посажены они были в два ряда, и за ними в сумраке вечера мы являли собой плохую мишень для выстрела, а то, что кто-то в данный момент в нас целится, я ощущала кожей. «Так, в девочку они стрелять не станут, она им нужна», — хладнокровно соображала я. «Значит, я — препятствие, которое следует устранить». Мысль эта была проста и понятна, и даже как-то привычна для меня, по крайней мере, на работе. Антон должен был помочь Лике, если, конечно, мы не опоздали. И об этом я подумала совершенно спокойно. Эмоции только мешают телохранителю. Я научилась не поддаваться им еще на первом году обучения в спецотряде. За нашей спиной был забор. Я поставила Сонечку за собой и, высоко подняв руки с зажатым в одной из них пистолетом, крикнула: «Не стреляйте!» Я чуть выдвинулась вперед из-за елки, так, чтобы в поле моего зрения был весь двор, но не открывалась полностью, чтобы слегка подрагивающие на легком ветру ветки служили моей защитой. «Я отдам девочку!» Немного дрогнувшим голосом, как и полагается в данном случае, продолжила я, внимательно осматриваясь, и почти сразу заметила, как за углом дома, в свете фонаря, дернулась тень, хорошо видимая на талом снегу. «Так, значит, преступник не профессионал. Иначе он никогда бы не допустил такую оплошность и выбрал бы место правильно, учтя все особенности освещения», — на ходу соображала я. Тянуть времени стоило. Наоборот, мне необходимо было подтолкнуть похитителя к решительным действиям. Я продела палец в кольцо рядом с курком пистолета, словно собираясь откинуть оружие. Заметив это, тень стала увеличиваться на глазах, и прежде чем нападавший успел показаться, я крутанула большим пальцем рукоятку оружия, так что пистолет плотно сел обратно в ладонь, и выстрелила в противника. Все это заняло доли секунды. Пуля аккуратно прошла мимо угла дома, не задев строение, и, похоже, попала в цель, так как ответом на мои действия был пронзительный мужской вскрик. Скорее всего, в руку, да и то наверняка вскользь царапнула. С досадой решила я, так как ответного выстрела не последовало, но и падать злоумышленник не спешил, а вместо этого раздались быстрые звуки шагов. Человек бежал по открытой заиндевелой коркой земле. Я прицелилась повторно, чтобы не дать преступнику добраться до ворот, через которые он мог легко уйти, так как Антон был в доме, но выстрелить не успела. Сонечка принялась с новой силой плакать. В этот момент из дома вылетела с перекошенным от ужаса лицом Лика. Она кинулась к нам, совершенно не замечая, что бежит параллельно с преступником и закрывает мне обзор для точного выстрела. «В сторону!» — крикнула я, но Лика была как безумная и кинулась на меня, чуть ли не грудью навалившись на пистолет. Этого замешательства хватило, чтобы преступник смог уйти. Скинув с себя заходящуюся в истерике Лику и освободив ей доступ к ребенку, я бросилась к воротам, услышав выкрик Антона, что в доме никого, он все проверил. Я опередила его, поражаясь медленной реакцией в данной критической ситуации, что было непростительно, если вспомнить, что он гордо именовал себя охранником и нанят был исключительно для того, чтобы оберегать от угрозы дом со всеми его домочадцами. Я в бессильной злобе кинулась за ворота. Но вместо похитителя застало лишь повисшее в воздухе легкое напоминание запаха дыма из выхлопной трубы машины. Да успела заметить бампер и измазанное грязью то ли коричневое, то ли бордовое крыло, скорее всего, нашей «Лады», на которой, по всей видимости, преступник и скрылся за углом дома. На раздумье времени не оставалось. Взор мой быстро засек желтую машину такси из которой выгружалась внушительного вида дама, объем и силуэт у кои, несомненно, добавляла пушистая лисья шуба. Причем этот теплый наряд явно давно пора было уже сменить на что-то более весеннее. В доли секунды я оказалась около автомобиля, и, непочтительно оттеснив женщину от дверцы, чтобы ускорить освобождение транспорта, забралась на только что покинутое ею место. «Быстро на шоссе!» — скомандовала я опешившему водителю. Он, надо отметить, немедленно внял моему приказу и рванул с места так, что несчастную любительницу шуб на тротуаре заволокло серым облаком выхлопных газов, вырвавшихся из трубы машины. «Только не убивайте меня!» — отрывисто выдавил таксист и опасливо покосился на пистолет в моей руке. Ах, вот оно что! Догадалась я, что явилось причиной его услужливости и необычайной скорости реакции. «Я не убью. Этот пистолет стреляет исключительно в преступников», — спокойно ответила я, вглядываясь в сумерки вечера, силясь разглядеть подозрительную машину, на которой, по моему мнению, умчался злоумышленник. «А, так вы не бандит, Ка?» — обрадовался таксист и даже сбавил скорость. «Быстрее!» — крикнула я, обернувшись на него. От испуга он вдавил педаль газа в пол, и машина с ревом прыгнула вперед. «Сцепление!» — проорала я сквозь шум мотора. «Что?» — он перевел на меня полный безумия взгляд. «Да выжми же ты сцепление, а я переключу скорость!» «А!» — он покорно выполнил все, как я и просила, но попутно отпустил педаль газа, так что мы сразу же стали замедляться. «Да гони же ты, идиот!» — взмолилась я. «Преступник уйдет!» Водитель попытался сконцентрироваться на дороге. В молчании, точнее, под его воинственное сопение, преодолели мы несколько километров. Но я так и не высмотрела ничего подозрительного, а удаляться от дома Платова было нельзя. От разочарования я хлопнула рукояткой Вальтера по колену. Бедный таксист воспринял мой жест на свой счет. «Я стараюсь, я правда стараюсь!» — со слезами в голосе воскликнул он. «Но вы поймите, я же всю жизнь таксист, а не гонщик!» Его тон выдавал все признаки приближающейся истерики. Смысл его последней фразы был достаточно прост и понятен. Конечно, чем медленнее едет машина с шашечками, как я ее называла в детстве, тем больше заработает тот, кто ею управляет. Все логично. Тем более, что сидящему рядом со мной мужчине было как минимум за 40, а значит, у него огромный стаж езды на минимальных скоростях. Я внимательно посмотрела на горе водителя, заметила и подрагивающую от нервного тика щеку, и закушенную нижнюю губу вместе с широкими усами, и крупные капли пота, стекающие ему за воротник. Похоже, с минуту на минуту мой незадачливый помощник хлопнется в обморок. С коротким вздохом, свидетельствующим о моем смирении с ситуацией, я миролюбиво проговорила. «Возвращаемся обратно. Дальше кататься смысла нет. Мы его упустили. Можете больше не гнать». «Хорошо». Таксист заметно возрадовался, и его щека перестала дергаться. У меня возникло еще одно неприятное подозрение, что преступник мог оказаться хитрее и вернуться в дом, выманив меня за пределы поселка. Тревога немедленно завладела всем моим существом. Я выхватила телефон и быстро связалась с Антоном. «Что у вас? Сонечка?» Мой голос сбился на крик, едва я услышала раздающийся фоном плач в трубке. «Сонечка, нормально. Лика в истерике». Отрывисто, по-деловому отрапортовал Антон. «Обстановка, преступник!» «Все тихо. Дом я проверил», не меняя тона, уверил меня Антон. Водитель, не задавая вопросов, через несколько минут остановился у ворот усадьбы Платова. «Простите за все!» Искренне извинилась я, протянув ему 1000-рублевую бумажку. «Да что уж!» В первый раз позволил он себе криво усмехнуться, и лицо его немного порозовело. Я успокоилась. Похоже, он был крепким орешком, и эта встряска не нанесла существенного урона его здоровью. «Жаль, что не догнали», — сконфуженно пробормотал он, забирая купюру. «Все равно спасибо и извините». Я благодарно коснулась его плеча и выбралась из машины. «И вам спасибо», — встряхнули старика. Крикнул он мне в спину, удивив меня своей, пусть и запоздалой храбростью. Не оборачиваясь, я махнула ему рукой и позвонила в калитку. Антон через несколько секунд возник передо мной. «Вы целы?» — с неподдельным волнением спросил он, ощупывая меня внимательным взглядом. «Конечно», — пожала я плечами. А этот ушел. Мрачным голосом констатировала я и быстро прошла на участок, задев Антона плечом. «Где Лика с ребенком?» «В доме». Антон запер калитку и поспешил за мной. «Оставайся у ворот до моих распоряжений. Гляди в оба, этот гад слишком опасен». Я торопливо взбежала по ступенькам. Лика была в гостиной. Она была одета так же, как и на прогулке. Сонечка в теплом комбинезоне ходила, держась за диван. А Лика ревела, шумно сморкаясь в свой длинный рыжий шарф. «Вы поймали его?» Голос ее дрожал. Она подняла на меня залитые слезами, темные от расплывшейся туши и теней глаза. И смотрела при этом так испуганно, что я сама испугалась, как бы информация о том, что преступнику удалось скрыться, не добила ее. «Догнать его не удалось», — мягко произнесла я. «Что же теперь будет?» Лика закрыла ладонями лицо. Однако очень быстро отняла руки и даже перестала плакать. Просто выпрямилась на диване и с тревогой уставилась мне в лицо, ожидая ответа. «Вы не переживайте. Я сделаю все, чтобы с вами и девочкой ничего не случилось», — убедительно ответила. «А сейчас вам лучше раздеться. Да и Сонечка, наверное, упарилась в комбинезоне». «А вы что будете делать?» Лика явно ждала от меня полного отчета. «Проверю запись на камерах. Не посчитала я нужным устраивать очередную стычку на предмет ее любопытства». «Я с тобой!» — вскочила она с дивана. «А Сонечка?» — попыталась урезонить ее я. «С нами!» — решительно ответила Лика и, подхватив дочь, первой выскочила на улицу, не давая мне возможности отказать ей. Я покорно поплелась за ними. Все вместе ворвались мы в домик Антона с требованием немедленно показать нам свежую запись, на которой я, по крайней мере, надеялась разглядеть номера, марку и цвет машины, чтобы немедленно передать ее описание сотрудникам милиции для задержания. А вот какие побуждения двигали Ликой, так и оставалось загадкой. Я не спешила устраивать ей допрос, так как этим вечером она пережила сильный стресс, и все ее действия могли быть просто следствием крайнего нервного перевозбуждения. Антон на этот раз не подвел, и уже через 2 минуты мы все вместе с напряжением вгляделись в мерцающий экран монитора. «Но почему с обеих камер одинаковая картинка?» — опешила я с недобрым предчувствием, рассматривая пустую, белоснежную, хорошо освещенную фонарями дорогу у самого забора. «Так у нас с той стороны только въезд и записывается», — охотно пояснил Антон. «А по периметру участка? Там же тоже камеры». Недобро спросила я. «Так они того, для солидности больше, а сами не работают. Иначе здесь целую систему надо было прокладывать, кабели тащить, площадь-то огромная. Да и одному не уследить, тут мною не обошлось бы, штат охранников нанимать тогда пришлось». Антон приосанился, когда говорил о собственной значимости. «Главное знать, кто к нам едет, а этих, мимо проезжающих, их не запомнить. Дорога ведь, почитай, главная в здешних местах». Подтверждая мои худшие опасения, невозмутимо произнес он. «Понятно», — только и ответила я. А про себя подумала, что наш преступник был явно хорошо осведомлен об особенностях размещения и работы камер видеонаблюдения на участке Платова и поставил машину, вспомнив о свежих следах покрышек на снегу, аккуратно за метр до попадающего в обзор камер участка. Эх, возможно, тот, кто помогает рейдерам, не только работает на Платова, но и вхож в его дом, причем не в качестве редкого гостя, а на более широких правах, раз знает нюансы, как и где можно попасть в видеосюжет. Мысли мои были мрачны. Я с ужасом представила тот масштаб работ, который предстояло провести, чтобы выявить сообщника рейдеров. Но в данный момент следовало выяснить, как преступник проник в дом, где та лазейка, которой он воспользовался, чтобы перехитрить охранника, если, конечно, предателем не является Антон. Но тогда как он мог узнать о тайном счете и подкинуть бумаги Кате в стол? Ведь он работает в частных владениях Платова и, по словам самого хозяина, никогда не был в офисе, только подвозил на машине и то в редких случаях Лику. «А что, никакого запасного выхода с территории на улицу нет?» Сразу же начала я расследование. «Нет. Раньше был, пока строительство шло для въезда техники. Да потом его заделали. Там точно никто пролезть не мог, там замок». Догадался Антон, к чему я клоню. «А где это? Пойдемте посмотрим», — предложила я. «Сонечке скоро спать», — решительно произнесла Лика, словно это не она сама, а я ее вытащила из дома. «Полагаю, это не займет много времени, а отпустить вас одних я не могу, пока не выясню про этот тайный вход. Вдруг, пока мы тут смотрим запись, преступник опять пробрался в дом. И, предвосхищая ваши дальнейшие протесты, я хотела бы напомнить, что действую исключительно в ваших интересах». Терпеливо объяснила я Платовой, которая несколько минут лихорадочно обмозговывала мои слова, но в итоге приняла верное решение, что было похвально, и подчинилась. «Ну ладно», — растягивая гласное, согласилась она. «Только давайте действительно недолго. Я пережила такой стресс, да и малышка тоже». Она бережно обняла совсем разомлевшую в тепле сторожевого домика, сидящую у нее на коленках девочку. «Конечно». Я умилилась сонному выражению на лице своей маленькой клиентки. «Давайте ее мне. То ли из чувства долга, то ли из других, скажем так, исконно женских соображений предложила я, но немедленно добавила, устыдившись своей минутной слабости. Так будет безопаснее». Лика после короткого замешательства протянула мне Соню, и следом за Антоном, предусмотрительно проверившим территорию за забором во избежание неожиданного возвращения преступника, мы направились к старому въезду, который оказался совсем рядом с выходом на веранду из коттеджа. «Стойте, следы!» — запоздало спохватилась я, чтобы предупредить Антона не топтаться по вероятным отпечаткам шагов преступника, если, конечно, он воспользовался этим входом. Но, к сожалению, не успела вовремя. Наш охранник так старался поскорее проверить старый забор, что двинулся в его сторону, почти бегом, ломая сковавший к вечеру тонким льдом наст на земле ботинками, и тем самым лишил меня возможности найти весьма важные улики. Ведь на покрытой грязью дорожке должны были остаться протекторы ботинок преступника, да еще и закрепиться от легких заморозков. «Ой!» Он понуро обернулся и виновато посмотрел на меня. Я ответила ему полным укора взглядом и тяжко вздохнула, всем своим видом демонстрируя, что прихожу в ступор от его непрофессионализма. «Это азы криминалистики. Где вы только свое удостоверение охранника получали? Надо же быть таким неумехой!» Не удержалась я от упрека. «Так я после армии. У нас же как? Здоров, драться умеешь? Вперед принят в ЧОП без экзаменов, так сказать». Развел он руками, задев забор. «Драться, значит, умеешь», — мрачно протянула я, вспомнив нашу печальную для Антона первую встречу. «Умею!» — с мальчишеской обидой в голосе выкрикнул он, но тут же смягчился и как-то по-дружески добавил. «Не все же такие мастера, как вы. Я таких здоровяков валил, а тут баба, то есть женщина. Растерялся». «Осматривайте ворота, господин охранник». Безлобно вернула я его к цели нашего нахождения во дворе. «И то верно. Ребенку спать пора», — оживилась Лика, метнув в меня укоризненный взгляд. Видимо, в армии Антон не только технику рукопашного боя изучал. Осмотр забора он произвел довольно умело и вынес вполне ожидаемый мною вердикт, что несколько досок подпилено, но замок не взломан, а, судя по всему, открыт то ли ключом, то ли каким-то воровским приспособлением. «И что теперь делать?» Антон смотрел на меня, как на старшего по званию. «Нам идти в дом, а вам звонить Максиму Леонидовичу, менять здесь доски и в ожидании, пока эту калитку не снесут, возведя на ее месте глухую кирпичную стену, заняться установкой камеры». «Как это заняться?» — не понял он. «Настоять, убедить хозяина в необходимости. Вы же охранник? А в таких условиях, когда произошло вторжение преступника, вы имеете право требовать принятия предложенных вами мер безопасности, иначе все будет бесполезно». Я начинала раздражаться, что этому увольню постоянно приходится объяснять прописные истины. «И вот еще что. Если Платов решит не обращаться в милицию, вам придется объяснить представителям правопорядка, что произошло». «Мне? Но как они узнают?» Он так округлил глаза, что я испугалась, что они вылезут из орбит. «Ох, Антон!» — вздохнула я. «Выстрелы? Вещь довольно громкая. Соседи наверняка уже позвонили. Значит, с минуты на минуту подъедет дежурная бригада». «И что мне им сказать?» «Звоните хозяину, решайте с ним». Пожалуй, я плечами, так как мне уже надоело убеждать Максима в необходимости обращения в милицию. Он сказал, что никого вызывать не надо, что он будет с минуты на минуту. А если из милиции подъедут, сказать, что это был фейерверк или что попробовали новое охотничье ружье». Голос Антона выдавал панику, когда он сбивчиво отчитывался передо мной, позвонив по внутреннему телефону из сторожевого домика. Это произошло почти сразу, как только мы поднялись в детскую. «Так что мне делать-то?» — взмолился он. «Решайте с Платовым», — по слогам ответила я и отключилась. Меня просто распирало от негодования. Дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы продолжать идти на поводу у рейдеров. Максим Леонидович подъехал довольно скоро. Он сразу же поднялся в детскую, долго обнимал сонную дочку, и, глядя на них, я, кажется, поняла и причину его брака, и его нежелание обращаться в милицию. Он до сумасшествия любил свою дочь, и поэтому, видимо, терпел ее взбалмошную мать, и так боялся потерять девочку, что готов был на все, лишь бы это милое маленькое создание было здорово, счастливо и рядом. Антону так и не пришлось объясняться с милицией. То ли соседи уже настолько привыкли к громким залпам салютов и фейерверков, что совершенно не обеспокоились звуками, донесшимися с участка Платова, то ли в милиции жалобы никто не воспринял всерьез. Лика объяснила, что кричала от испуга при звуке выстрелов и даже лишилась сознания, представив, что преступник добрался до девочки. От этого Антон ее не сразу нашел, так как упала она на кухне и даже не успела включить свет, застигнутая врасплох выстрелами. С самого утра в доме чувствовалось напряжение, вызванное вчерашним проникновением преступника. Платов поднялся, кажется, в одно время со мной. А ведь я — ранняя пташка. И за все эти дни впервые увидела его в поле зрения камер у входа в детскую в 6:00 утра. Встревоженный отец несколько минут потоптался на пороге, потом все же решился. Осторожно вошел внутрь и замер возле кроватки мирно спящей дочери. Я нисколько не удивилась такому поведению Максима, еще раз подтверждающему все мои предположения. Единственное, меня насторожило, что он явился без сопровождения супруги, которая, пожалуй, должна была бы составить ему компанию. Хотя Лика и сама накануне сильно перенервничала и запросто могла сейчас спать под действием какого-нибудь успокоительного. Едва я подумала о хозяйке дома, как в голове немедленно завертелись мысли, давно требующие моего внимания. Неторопливо я восстановила в памяти все те моменты, которые настораживали меня в поведении женщины. Похоже, настало время отсечь все ложные нити на пути расследования. А сделать это можно было только путем тщательной проверки. Вскоре дом огласился всеми положенными для утреннего времени звуками. Неторопливо выпив чашечку кофе, я на секунду отлучилась из столовой. Пока Лика уговаривала дочку скушать еще малепусенькую ложечку кашки за мамочку и за папочку, и созвонилась с моим давним товарищем по спецотряду Астаховым. Он обещал мне уже к вечеру прислать распечатку телефонных звонков хозяйки дома, благо номер ее мобильного я заблаговременно выяснила. Перед отъездом в клинику Платов подробно проговорил со мной план действий на день, но я лишь в который раз безрезультатно попыталась уговорить его обратиться в милицию. «Ну что вы, Женя, они же убьют Николая. Лика мне этого никогда не простит». Он округлил глаза для пущего эффекта. А я лишь тоскливо вздохнула, мысленно прикидывая, что больше страшит Максима. Гнев супруги или гибель сотрудника? Ох, Максим Леонидович, запугивание — это обычная практика, когда доходит до похищения. Неужели вы думаете, что преступники могли вам вдруг выдать разрешение на обращение в органы? Нудно принялась увещевать его я. Поверьте, в милиции, если вы напишете заявление, заинтересованы в раскрытии преступления не меньше вашего. У них заведен определенный порядок действий на подобных случаях. «Не надо», — оборвал меня Максим. «Слишком многое поставлено на карту. Я усилю охрану, подключу все камеры, и больше никто сюда не сунется незамеченным». «Да, но в то время, пока вы это будете делать, дом останется уязвимым. Я еще вчера связался с фирмой, их представитель должен явиться с минуты на минуту. Они обещали, что все закончат до вечера, да и дополнительных людей из ЧОПа нанял». Платов неумолимо поджал губы. «Это все, конечно, хорошо», — я одобрительно покивала. Но где гарантия, что подключенные к этим мероприятиям люди не находятся в сговоре с преступниками? Я действовала по методике иностранных врачей, считая, что от пациента не стоит утаивать ни частички правды. На что, то есть на кого вы намекаете, Евгения Михайловна? Максим сощурил глаза. Что, неужели Антон? Осенила его догадка после непродолжительной паузы. Не знаю, я пожала плечами. Но вполне возможно, что и он, вспомнив о нерасторопности охранника в момент проникновения злоумышленника, ответила я. «Но этого не может быть! Или может?» — растерялся хозяин дома. «Повторюсь, что пока нет доказательств, я не могу ничего с уверенностью утверждать. Как давно он у вас работает?» «Больше 2 лет». «А как он попал в ваш дом? По рекомендации?» «Да нет, по-моему». «Нет, я уже не помню», — нахмурился Максим. «Давайте у него спросим», — предложил он и потянулся к внутреннему телефону. «Нет». Я даже слегка повысила голос, чтобы не дать Платову совершить неверный шаг. «Мы не станем ни о чем таком с ним беседовать». «Ах да, понимаю. Чтобы не спугнуть», — блеснул эрудицией владелец клиники, так и не взяв трубку. «Вот именно», — оценила я его догадливость. «Просто скажите Антону, что с этого момента он поступает в мое личное распоряжение. А уж как понять, причастен он или нет, я решу сама». «Но как я узнаю, что вы предприняли?» «А вам, извините, этого знать не полагается. Так будет лучше», — неумолимо отрезала я. «Но я в некотором роде босс и имею право знать все нюансы расследования». В голосе Платова послышались властные и раздражительные нотки. «По-моему, вы сами внесли в мой контракт пункты о новых полномочиях. Можете их убрать?» И уверяю вас, я не пошевелю и пальцем без вашего ведома. Я покорно развела руками. Максим уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, как я решительно закончила. Но в этом случае ищите сами своего предателя. В комнате повисла гнетущая тишина. Максим не сводил сурового взгляда с моего лица, я спокойно ожидала его решения. С вами непросто иметь дело, вы умеете добиваться своего. Наконец вынес он вердикт. «Конечно, иначе я выбрала бы себе другую профессию». Без тени самодовольства в голосе констатировала я очевидный, на мой взгляд, факт. Максим вышел, всем своим видом продемонстрировав мне свое несогласие с новыми условиями. Но я не стала тратить время на пустые размышления, а сразу же переключилась на насущные проблемы. У меня сложилось впечатление, что злоумышленник отлично осведомлен обо всем происходящем в доме. Вот почему я и решила проверить Антона, так как более чем он, никто не ознакомлен с деталями жизненного уклада четы Платовых. Но вопрос не стоял в выборе текущей линии расследования. Гораздо сложнее было понять, как к ней приступить, ведь мою главную обязанность — охрану Сонечки — никто не отменял. А идти по следу преступника с ребенком на руках было ой как непросто. Этот ребенок, кстати, в данный момент мило урчал в своем манежике и являл собой прямое воплощение ангела из детских сказочных книг. Лика постаралась на славу и облачила малышку с головы до ног в розовые кружева и атласный гипюр. Сердце мое наполнилось жалостью, едва я представила, как неуютно должно быть девочке в этом нагромождении синтетических тканей. Но я не стала вмешиваться с советами и лишь сняла нелепо украшенный тяжелыми стразами чепчик с головы моей маленькой клиентки. «Зачем?» — противно растягивая гласные, возмутилась возникшая в дверях с бутылочкой молока Лика. «Красиво же! И потом, это тренд сезона!» — укоризненно заныла она. «Красиво!» — для успокоения назревающего конфликта согласилась я. «Но Сонечка стала капризничать, а сейчас смотрите!» «Сразу успокоилась, как только я сняла это», — я передала Лике чепчик, — «с ее головы». «Ну, не знаю. Такой модный аксессуар». Хозяйка дома серьезно задумалась, а я все же не удержалась и фыркнула. В конце концов, девочка мне нравилась, а видя, как ее мама пытается превратить дочь в жертву моды, мой правильно сложившийся женский вкус вполне справедливо протестовал, правда, пока еще внутри меня. «Ой!» Вдруг воскликнула Лика так, словно произошло нечто ужасное. Я с удивлением огляделась в поисках источника угрозы. «Кошмар какой!» Тем временем всплеснула руками Платова. «Где?» Спокойно осведомилась я, хотя внутренне вся подобралась, словно перед сражением. «Да вот!» — указывая на девочку, еще больше разволновалась мать. «Волосы!» — добавила взбалмошная особа. «Что волосы?» «Выросли и торчат в разные стороны!» Лика так разнервничалась, словно пережила землетрясение. Я с недоумением перевела на нее взгляд, гадая, к чему клонит Платова. Ведь прическа у девочки изменилась не только что. Поэтому мамино удивление этим фактом было по меньшей мере странным. «Их давно пора подстричь. И причем сделать модненько, так, чтобы моя девочка была самой красивой», — залепетала мамаша, беря дочь на руки. С трудом переборов возникшую острую потребность немедленно залепить пощечину Платовой, я ожидала продолжения, понимая, что эта полоумная дамочка придумала очередную глупость. «Нам немедленно надо ехать в салон». Лика подошла к окну. «И стоит поторопиться, пока муж дома. Вместе и доберемся до клиники. Заодно и я перышки почищу». Она тряхнула своими и без того отлично уложенными волосами. «Ах, вот оно что!» Я несколько раз коротко выдохнула для расслабления. «Мадам Лика просто хочет вырваться из дома». А под предлогом заботы о малышке сделать это весьма нетрудно. Ведь отец, когда заходит речь о дочери, готов идти наперекор любым принципам и запретам. Пусть даже он сам их и установил до этого. С усмешкой подумала я, а вслух сказала. «Как скажете». Внешне я сохраняла полное равнодушие, а лицо мое вообще выражало чуть ли не скуку. Хотя идея отправиться в Астеру пришлась мне по душе. Иного шанса проверить Антона могло и не представиться. Только действовать следовало быстро, ведь на кону было не только благосостояние Платова, но и жизнь брата его супруги. Максим Леонидович нисколько не разделил энтузиазма жены. А услышав новость о грядущей смене имиджа дочери, волосы которой, кстати говоря, на данный момент едва прикрывали макушку, он и вовсе перешел на визг, пытаясь переубедить жену, что, признаюсь, удивило меня. Сдался он только после того, как услышал, что я также одобряю эту утопическую идею. Хотя не удержался и пробормотал себе под нос по дороге к машине малоприятные характеристики нашему бабьему уму, точнее, его отсутствию. На этот раз ничего интересного возле двери Магнолии я не заметила. Черного Мерседеса, как и его владельца, тоже не было видно. Само здание показалось мне каким-то тихим, даже мрачным, словно было заброшенным. Это впечатление оказалось неошибочным. Когда мы притормозили на светофоре, я с удивлением увидела на двери большую табличку, извещающую о том, что в этом доме сдаются в аренду любые площади, а салон красоты больше не работает. «Вот так-то», — с грустью подумала я. Выходит, не кривил душой Смелов тогда, на кладбище, когда высокопарно заявлял о том, что со смертью Кати и его жизнь кончилась. А все, что раньше было важным, потеряло смысл. К сожалению, от этого открытия мне, а точнее Платову, легче не становилось. Теперь, когда действиями рейдеров руководил таинственный мистер или миссис Икс, любой неверный шаг мог привести к непоправимому.